Глава девятая. Через два дня уехали Дахира Нараяна, желавший совместно с ним работать, а Нивара остался при супрамате. По совету преданного секретаря, тот решил посетить прежде всего город, чтобы лично осмотреть новые учреждения и познакомиться на деле с тем, что успел узнать, пока теоретически. Этот свой первый объезд они нашли удобнее совершить днем, чтобы чувствовать себя свободнее и не быть стесненными толпой, так как в то время упадка вся жизнь шла на выворот. Сатана любит тьму и избегает света, поэтому поклонники его также перевели свою жизнь на ночь, и большинство населения спало днем, а веселилось ночью. Так как сатурналии, шабыши, оргии и адские жертвоприношения совершались предпочтительнее по ночам, то все, имевшее к тому возможность, ложилось спать на заре и вставало с наступлением сумерек. На самых высоких зданиях огромной столицы находились часы с гигантским черным петухом, своим поразительным кукареку, возвещавшим по всем окрестностям, что настала пора прекратить темные празднества и идти на отдых. Прогулка по опустелому городу и улицам с редкими прохожими произвела на супрамате крайне грустное впечатление. Здания не особенно изменились по форме, но были из другого материала, и большинство из толстого стекла и железа. Стекло употреблялось разных цветов, и все дома имели претензию на дворцы. Театров, как уже сказано, было великое множество, и отличались они громадными размерами. Отвратительные по неприличию группы или аллегорические картины на фронтонах давали понятие о представлениях данной сцены. Не менее многочисленны были сатанинские капища и кумирни в честь Люцифера, Бафомета и прочих князей тьмы. Большие храмы подражали, видимо, тяжелой и массивной архитектуре вавилонских построек. Бронзовые двери их были открыты настежь, и в глубине виднелась большая статуя сатаны, окруженная шандалами с черными свечами. А на многочисленных треножниках курились травы и эссенции, сильный едкий аромат, которых действовал на нервы и чувствовался даже на улице. А так называемые часовни строены были, вероятно, в насмешку, под старинные христианские часовни или мусульманские мечети с их тонкими минаретами или готическими башенками. Понятно, что ни супрамати, ни Нивара не вошли ни в одно из этих капищ. Но когда они проходили мимо которого-нибудь, внутри дьявольского вертепа завывал бурный ветер, с глухим ревом разносившийся под сводами. «Чтобы видеть настоящую жизнь, надо ждать ночи», — заметил Нивара. «Тогда мы увидим также и новую породу слуг, очеловеченных животных», — прибавил он с отвращением. С наступлением ночи на высокой башне зазвонил большой колокол, и в густом звоне его было что-то мрачное и унылое, несмотря на то, что назначение его было пробуждать людей к жизни и деятельности. На этот раз вместо воздушного экипажа супрамати подали нечто вроде автомобиля, которым Нивара необыкновенно искусно управлял среди множества экипажей и пешеходов, запрудивших теперь светлые, как днем, улицы. Все дома казались иллюминированными. На всех башнях горели огромные электрические солнца, заливавшие город потоками света. Всюду, и в воздухе, и на земле сновала толпа. Экипажи с мужчинами и женщинами мелькали по всем направлениям. С внутренней годливостью и удивлением заметил супрамати, что большинство дам и мужчин сопровождали животные необычайной величины, принадлежавшие преимущественно к породе диких зверей, бывших, однако, редкостью ж во время его последнего пребывания в миру. Но наружный облик этих тигров, обезьян, леопардов или львов как будто изменился. В голове проглядывало нечто человеческое, и в сложении замечались странные аномалии. Все они были как-то особенно проворны и, очевидно, исполняли роль слуг. «Обрати внимание, учитель, на этих ублюдков, полулюдей, полуживотных. Это современная прислуга», — заметил Нивара. «Равные не пожелали служить, Тогда практичное человечество создало для этой цели особого сорта слуг. Многие породы животных очень подошли к этой переделке. Существа эти, как я говорил, полулюди, полуживотные, очень разумны, но опасны своей дикостью, кровожадностью и дьявольской злостью. Хотя их держат в жесточайшем повиновении, это не мешает им жадно искать любви людской. У человека существует потребность, инстинкт повелевать и распоряжаться чем-нибудь. Но раз он придумал для себе подобных полное равенство и безграничную свободу, то захотел, конечно, создать род безответных существ, но настолько ниже его стоящих, чтобы они боялись его и сносили дурное обращение, а вместе с тем и достаточно разумных, чтобы понимать его и ему служить. Ты прав, Невара. Подобной расы низших существ только и не хватало этой станинской эпохи, с горечью заметил Супрамати. На следующий день Невара предложил Супрамати посетить одного очень известного ученого, занимавшегося специально аватарами. Профессор Шаманов переселяет души богатых стариков в тела мальчиков, которых он фабрикует химическим способом. Это очень любопытно. Конечно. Но почему переселяет он старых сатиров в тела детей, а не взрослых? И не переселяет ли он также старых кокеток в тела девочек, если он умеет выделывать одних мальчиков? Полюбопытствовал, невольно смеясь, Супрамати. Нет, нет, он фабрикует оба пола. Это великий химик. Я предупрежу его о нашем посещении. А пользуется он для аватаров детскими телами потому, что полагает, будто такие сфабрикованные тела не доживают до зрелого возраста, если в них нет астрала. Мы можем отправиться и днем, потому что клиенты Шаманова не всегда могут дожидаться ночи для переезда. А он так дорого платит своим ассистентам, что они соглашаются жертвовать науке несколько часов дня. После полудня того же дня воздушный экипаж Супрамати остановился около обширного дворца с садом. Посетителей провели в роскошно обставленную приемную, куда вскоре вышел профессор приветствовать индусского принца, желавшего посетить его заведение. Шаманов был человек средних лет, широкоплечий, крепкий, с большой головой и широким лбом мыслителя, но взгляд глубоко ввалившихся глаз был холоден, жесток и лукав. От него веяло гордостью и самодовольством. Он низко поклонился Супрамати и рассыпался в уверениях удовольствия видеть его у себя. «Я рад, принц, что имею возможность теперь же показать вам один из аватаров, который вас интересует. Клиент уж совершенно подготовлен, и я тотчас же приступлю к операции». Невара остался в приемной, а Супрамати последовал за профессором. Операционной оказалась обширной залой с разнообразными инструментами. Посредине стояли два длинных стола, и на одном из них лежал предмет, закрытый белым полотном. Попросив Супрамати остаться на минуту и наблюдать из-за занавеси, чтобы не смутить больного, профессор подошел к стоявшему у пустого стола креслу. На нем сидел человек в полотняном халате, и Супрамати подумал, что еще в жизни не видел столь отвратительного существа. Это был, несомненно, умирающий, и притом старик, которому наука сохранила облик молодого, но приближавшаяся смерть попортила эту фиктивную внешность и создала нечто ужасное. Черные густые волосы местами выпали клочьями и образовали плешины, а щеки ввалились и приобрели землистый оттенок. Когда подошел Шаманов, старая гадина с усилием выпрямилась и тревожно спросила, схватывая руку ученого: «Дорогой профессор, вы приступите к операции, не правда ли? Уверены ли вы, что она удастся?» «Без сомнения, герцог. Мы же делаем их так много, и все удаются. И вы выбрали мне здоровое, крепкое тело. Вы знаете, деньги для меня ничего не значат, только дайте мне все, что у вас есть лучшего». «Судите сами о достоинствах вашей новой квартиры», — сказал профессор, откидывая покрывало со второго стола. Там лежало тело мальчика лет 12. Он казался здоровым и крепким, только чрезвычайная бледность, закрытые глаза и полное отсутствие выражения на неподвижном, как маска, лице производили странные и тяжелые впечатления. «Вы видите, — продолжал Шаманов, — это прекрасно удавшееся тело, без недостатков, сильные и могучие, как молодой дуб. Года через 4, необходимых для ассимиляции и развития организма, вы опять будете наслаждаться долгой и счастливой жизнью. Не бойтесь, уважаемый герцог, и смело выпейте это, пора начинать. Когда вы проснетесь, все ваши настоящие боли пропадут, все будет ново, и машина начнет действовать совсем разумно». Он взял чашу, поданную одним из ассистентов, и подал умирающему, который с жадностью осушил ее. Через несколько минут он, казалось, крепко уснул. «Теперь за дело», — сказал профессор, знаком подзывая супромати. С помощью своих адъюнктов он раздел клиента и положил его на операционный хрустальный стол. Ногое тело, совершенно походившее на труп, было прикрыто стеклянным колпаком с несколькими трубками, которые соединялись с одним из аппаратов и привели его в действие. Стеклянный ящик обильно наполнился паром, который совершенно скрыл тело. Это особый пар, и назначение его — открывать поры, чтобы облегчить выход эфирного тела, — объяснил профессор. Через 20 минут такой паровой ванны стеклянный колпак сняли и наложили широкую стеклянную дугообразную трубу, один конец которой вставили в рот умирающему, а другой в рот мальчика. На тело старика поставили несколько маленьких электрических аппаратов, которые с треском вертелись и хлопали наподобие птичьих крыльев. Маленькие же аппараты соединены были с большим, который шумно работал, точно паровая машина. Затем оба тела накрыли стеклянной крышкой. Все это продолжалось немногим более четверти часа, как вдруг раздался треск, тело старика скорчилось, а изо рта его вылетела облачная синеватая фосфорицирующая масса, казавшаяся студенистой и будто освещенной изнутри чем-то горевшим, как пламя свечи. Прообразная беловатая масса совершенно наполнила трубу, и когда затем прошла в рот мальчика, трубу быстро отняли. Теперь тело старика стало зеленоватого цвета, а рот так и остался разинутым. Это был, несомненно, труп. Его закрыли простыней и вынесли. Руководивший операцией профессор наклонился над мальчиком, тело которого дрожало и дергалось точно под действием гальванического тока. «Полагаю, что операция отлично удалась», — сказал он, довольный собой. «Видите, принц?» — прибавил он, обращаясь к супромате. — Как это просто! И как глупы были наши бедные предки, которые, чтобы облегчить себе или спасти себе жизнь, глотали ужаснейшие снадобья. Они то подвергались страшным хирургическим операциям и ложились под нож, тогда как удобнее взять новое тело. Это все та же история с яйцом Христофора Колумба. «Предки наши не имели счастья иметь столь великого ученого, как вы, профессор, сделавший такое изумительное открытие. Благодарю, принц, но не могу приписать исключительно себе честь этого открытия. Мне удалось только окончательно применить на практике труды многих поколений ученых». «А много такого рода аватаров делается?» «Относительно много. У меня есть ученики, практикующие в большинстве крупных городов, но ведь операции стоят дорого, и только очень богатые люди позволяют ее себе». «А когда ваш клиент придет в себя?» — спросил супромати. «Обыкновенно их оставляют в забытии на 3 или 4 часа, смотря по обстоятельствам. Но я посмотрю, нельзя ли будет для вашего удовольствия заставить его теперь же произнести несколько слов». Он осторожно достал из подмышки мальчика термометр и исследовал сердце. «Температура нормальная, и сердце работает правильно, значит, можно рискнуть», — сказал профессор, откупоривая маленький флакон и поднося его к носу спящего. Тот вздрогнул и через мгновение открыл глаза. «Ну-с, герцог, как вы себя чувствуете?» — спросил профессор, улыбаясь. «Хорошо. Но как-то неловко», — ответил слабый голос. Затем глаза опять закрылись. «Он пробудет 6 недель в моем заведении, чтобы я мог лично наблюдать за полной ассимиляцией и безусловным покоем, а потом вернется домой». Не подозревая, что имеет дело с ученым, профессор дал супромате целый ряд объяснений. «Если желаете, принц, — прибавил он, — я покажу вам последнее слово науки, нашу лабораторию воссоздания человеческих существ. Вы увидите, что мы не только восторжествовали над смертью, но можем дать и жизнь». Словом, мы располагаем всем тем, что по своему грубому невежеству предки наши приписывали могуществу некоего бога, творца, владыки вселенной. Хо-хо-хо! Мы не нуждаемся были в этом боге, ни чтобы умирать, ни чтобы жить, и не налагаем притом на женщин таких ужасных страданий. Супраматти поблагодарил его, уверив, что очень интересуется такими изумительными открытиями, и польщенный профессор повел его в другую часть огромного заведения. Они вошли в обширную круглую залу без окон, погруженную в слабый голубоватый сумрак. Длинными рядами, с узкими между ними проходами, тянулись столы с длинными ящиками на каждом, закрытыми покрывалами из материи разных цветов и соединенными проводами и трубками с большими электрическими аппаратами, расположенными в двух концах залы. Левые ряды будут вам менее интересны. Приемники эти заключают в себе одни эмбрионы в первом периоде брожения и образования. Видите ли, мы достигли возможности воссоздать тело человека благодаря химической амальгаме мужского и женского начала. Это только заря, конечно. А последнее слово будет сказано, когда мы достигнем извлечения из атмосферы жизненной разумной субстанции, но и убежден, что это будет. Вы хотите сказать о том, что вы перед тем перевели из одного тела в другое, не правда ли? Неужели ваша так далеко ушедшая наука не дала до сих пор ключа для определения состава этой разумной субстанции, как вы ее называете? — спросил Супраматти. — К несчастью, нет. Мы знаем лишь, что это вещество бесконечно тонкое, как сказать, разжиженный огонь, но до сих пор эта странная субстанция остается неуловимой и не поддается нашим исследованиям. А теперь, принц, потрудитесь посмотреть вот это. Он подошел к одному из столов справа, откинул синюю простыню, закрывавшую ящик из темного стекла, повернул эмалированную кнопку, и тогда Супраматти заметил отверстие или круглое окошечко в конце ящика, к которому профессор предложил ему нагнуться. Он увидал, что внутренность озарялась особым голубоватым светом, и там, на кучке суднистого вещества, лежало тело маленького ребенка, совершенно, по-видимому, сформированного, который точно спал. При посредстве стеклянных трубочек вовнутрь тельца проникала легкая беловатая дымка, которую оно как будто поглощало. Вероятно, это было искусственное питание малютки. Ребенок правильно дышал, организм действовал, и химическое произведение искусства, несомненно, удалось. «Велики ваши знания, профессор, но вашему произведению все-таки недостает кое-чего». «Чего же?» — с живостью перебил профессор. «У него нет души». «Вы хотите сказать, что недостает разумной сущности? Так я говорил вам, что тайное составы еще ускользает от нас. Ну, а временно мы пользуемся показанным вам так что способом. Это обстоятельство тем досаднее мне, что в воздухе витают ведь подобные сущности, но лишенные материального тела, а вот где они формируются, это неизвестно. И вы не знаете, каким способом привлечь их в те человеческие формы, которые так искусно фабрикуете? — спросил Супраматти, и на лице его появилась загадочная усмешка. Между тем в темных углах он видел, как сверкали горящие глаза ларвов, которых прогнало его присутствие. Черноватые тела их извивались, как змеи, и они с жадностью сторожили случай завладеть одним из этих тел. «Да нет», — с досадой ответил профессор, — «их ни к чему привлекать. Они приходят сами собой, эти таинственные существа. Только вот я еще не могу уяснить себе причину их вреда. Ибо едва они войдут во вновь образованное тело, как оно разлагается точно от гангрены и умирает. Но это все мелкие недочеты. А главное, то, что наука на пороге тайны создания человека, и в этом заключается бесспорно величайшее торжество нашего века», — с гордостью закончил профессор. Супрамати задумчиво смотрел на этого жреца науки, одаренного высоким умом, который сумел своим знанием разрешить трудную задачу создания человеческого или животного тела, но не мог дать ему действительной жизни. Это был истинный представитель темной и роковой науки конца мира. «Отдаю вам полную справедливость, профессор. Вы великий ученый и артист в своем деле. Только это нечто, которое вы ищете, не можете найти, душа человеческая. А ее вы никогда не создадите, потому что она творение Бога. Того Бога, которого вырвали из сердца человечества. Душа — это божественный огонь, дивное и неразрушимое дыхание, которое сделало вас, великого ученого, смелого и неутомимого искателя. Это дух, оживляющий ваш мозг и делающий его восприимчивым к познанию всего. Не надейтесь, что вам удастся когда-либо подвергнуть анализу эту божественную искру, химический состав, который ускользает от вас, и не ищите ее. Тайна ее заключается во всемогуществе Бога. Тщетно человечество отрицает своего Отца. Он существует. И никакой адский приговор, никакое гнусное кощунство не лишит его ни одной мельчайшей частицы самодержавного могущества». Профессор нахмурил брови и, в свою очередь, испытующий глядел на стройную фигуру своего собеседника, его большие, лучистые, глубокие глаза, взгляд которых точно давил его. Но самомнение осилило это впечатление. Он гордо выпрямился и ответил полупрезрительно, полусердито: «Вы удивляете меня, принц. Вы кажетесь человеком просвещенным, а при этом веруете в Бога, которому приписываете безграничное могущество. Такие нелепые убеждения годились для невежественных народов минувших веков. Теперь же, когда каждый из нас может соперничать с этим легендарным богом, подобные идеи, извините меня, смешны, чтобы не сказать более». Глаза Супрамати блеснули, и голос возвучал серьезно и строго: «Несчастный! В какую бездну толкает вас дьявольская гордость? Вы дерзаете сравнивать себя со Всевышним, который создает и правит бесконечной вселенной. Ваше жалкое знание вы считаете равным всеведении и премудрости Божией? Погодите. Вот когда гнев Божий разразится над этим преступным человечеством, когда сгремят вокруг вас разнузданные стихии, тогда вы поймете, что перед божественным всемогуществом вы ничтожный атом или пылинка, которую крутит и уносит буря. Подумайте и устыдитесь вашей гордости, смешной и недостойной истинного ученого».